Глава 8. «Вы не переживайте, мы принесли с собой угощение», — обрадовала Марта. «Раз уж нас несколько больше...» Да, женщины держали в руках корзинки, из которых умопомрачительно пахло едой, и торчали запечатанные горлышки бутылок вина. «Но раз уж меня все равно пристрелят, то какая теперь разница?» Я выдавила счастливую улыбку. «Добро пожаловать в оливковую рощу!» Мы прошествовали к террасе, которая неожиданно стала очень тесной. Я растерянно покосилась на пирог, тоскующий в центре. Линк обхватила пыха и спряталась за пустующую кадушку без роз. Честно говоря, мне очень хотелось к ней присоединиться и как-нибудь переждать грядущую расправу. Женщины оглядывались, перешептывались, глазели на меня и дом, качали головами. Я краснела, бледнела и проклинала себя за глупую затею. «Так», — Марта окинула всех веселым и понимающим взглядом. «Роза, расставляйте еду на стол. Ива, вы ведь принесли бокалы? Отлично, открывайте вино. Какой праздник без отличного вина, не так ли? Глен, дорогая, разрежь этот прекрасный пирог, что испекла наша милая Софи. Лили, заводи свою шарманку. Кажется, нам не помешает немного музыки, правда?» Женщины ожили и бросились выполнять. Я только хлопала глазами, глядя на то, как стол пропадает под блюдами с мясом, сыром, закусками и сладостями. Ленка стянула со стола красное яблоко и уже хрустела им, радостно блестя глазенками из-за кадушки. Рядом не менее радостно что-то грыз пых. Кстати, умирать этот зверь, похоже, передумал. Я тоже очнулась и бросилась помогать, а заодно и рассматривать своих гостей. Лили, вертлявая курносая девушка, установила в углу певчую шкатулку с записанными на осколок мелодиями. Поворот ручки из светлого дерева, и террасу наполнили звуки заводной песенки. Женщины разулыбались, кто-то начал отстукивать ритм ногой. Марта представила пришедших. Я честно пыталась запомнить, но если путалась, то на меня никто не обижался. Мы расселись за накрытым столом, а уже через полчаса я поняла, что южанки разительно отличаются от чопорных столичных жительниц. Мои гости легко разговаривали, много смеялись, также много ели и пили. У меня голова шла кругом от обилия вопросов и новостей. «А вы видели королевскую семью?» — уплетая мой пирог, спросила пышнотелая Истра Роза. «Мельком», — улыбнулась я. «А королеву Миру? Говорят, она жутко некрасива, поэтому король все время проводит в чужих спальнях, совсем как наш Истер Куин». Женщины дружно рассмеялись. Я же покраснела. В столице не принято обсуждать чужую личную жизнь. Никто не говорит об этом, ну разве что тайком, за закрытой дверью. А здесь, похоже, в Ированси не существовало понятия личного. Все становилось достоянием общественности – и я пока не знала, как к этому относиться. Мои гости уже живо обсуждали и похождение неизвестного мне Истра Куина и других мужчин Дейлиша. «Дорогая Софи, не вздумайте принять ухаживание этого сердцееда», — горячо предостерегла все та же Роза. «Он падок на новые лица. Конечно, вы девушка свободная, дело ваше, но поверьте...» Она наклонилась над столом. «Там совершенно нечего ловить». Кроме улыбки, этому Истру нечем похвастаться. Дружный хохот заставил меня вновь залиться краской. Да я и не собираюсь, в общем-то. «Почему же?» — Марта улыбалась, разливая остатки вина. «И я не про Истра Куина, будь он не ладен, а вообще. В Дейлише есть свободные мужчины, мы могли бы...» «Я не собираюсь больше вступать в отношения», — твердо произнесла я, обрывая лестное предложение. Женщины переглянулись, но спорить не стали. «А давайте танцевать!» — вскочила Лили и принялась приплясывать. Остальные поддержали, Марта захлопала в ладоши, Роза начала притоптывать, Глен подпевать, а Ива расспрашивала о моде на шляпке. Раскрасневшиеся и веселые женщины создавали невообразимо много шума, но его перекрыл негромкий, злой вопрос. «Что здесь нахрен происходит?» Тихий голос заставил меня вздрогнуть и обернуться. Шарх стоял у ступенек террасы и смотрел на нас. Все та же куртка с мехом, кожаные штаны, темные прищуренные глаза и рука, сжимающая двустволку. Женщины застыли и притихли, даже бойкая Роза снова опустилась на стул. Выпитый бокал вина придал мне уверенности и глупости. Поднялась, окинула соседа взором. Я решила устроить праздник. Присоединитесь, Истер Хенсли. И повод прекрасный. Сделала к нему шаг, глядя в непроницаемые черные глаза. Ярость дикаря выдавали подрагивающие ноздри и белые пятна на лице. Я мило улыбнулась и отсалютовала бокалом. «За честность и благородство, господин Хенсли, ну и еще за хаосника, которого не было». Гости настороженно застыли, я чувствовала их взгляды за спиной, наверняка непонимающие и испуганные. Сосед сделал два шага, поднявшись на ступеньку, вырвал бокал из моих рук и швырнул его на пол. Стекло брызнуло осколками, кто-то взвизгнул. «Убирайтесь отсюда!» — прорычал дикарь, сверля взглядом перепуганных женщин. «Немедленно!» «Вы не имеете права прогонять моих гостей!» — обозлилась я, уперла руки в бока. «Сами убирайтесь, если вам не по нраву наш праздник. Запритесь в своей норе и сидите там, раз такой нелюдимый, а мы будем танцевать!» «Пошли вон!» — процедил дикарь. Женщины начали неуверенно подниматься, переглядываясь. «Все в порядке!» Я натянуто улыбнулась. «Истер Хенсли забыл, что эта половина дома принадлежит мне, и я могу делать здесь все, что пожелаю. Лили, сделайте погромче!» Шерх поднял ружье и, почти не целясь, выстрелил. Певчая шкатулка разлетелась ошметками. Женщины завизжали, как одна бросились вон с террасы, позабыв свои корзинки. Шерх удовлетворенно хмыкнул, развернулся и пошел прочь. «Сумасшедший! Чокнутый! Духи, зачем я пришла сюда?» «Постойте!» Я попыталась остановить это бегство. «Послушайте, он уже уходит!» Но перепуганные гости уже стояли за оградой оливковой рощи. Задержавшаяся Марта тронула мою ладонь. «Кажется, мы зря пришли», — с сочувствием произнесла она и посмотрела на спину удаляющегося мужчины. «И, возможно, вам стоит поселиться в городе, дорогая Софи. Истер Хенсли, вряд ли он позволит вам здесь жить. Вы ведь понимаете?» Я застыла, кусая губы. «Сволочь этот Истер Хенсли! Хотя чего я ожидала? Извинений? Как же?» «Софи, вы меня слышите?» «Да, Марта», — вздохнула я. «Я поняла, но я не уеду. Простите меня. Я не хотела, чтобы все вышло так». Закусила губу, сдерживая слезы. «Духи, а если бы этот ненормальный в кого-нибудь попал? Ранил? Это не он чокнутый, это я, раз поверила в свои силы». «Постойте, Марта! Одну минуту, прошу вас!» Я метнулась в дом и вернулась со свертком. «Вот, возьмите, здесь мои броши, около 10. Отдайте их Истрам и скажите... Я очень благодарна, что они пришли, и мне жаль. Простите меня, пожалуйста». Марта похлопала меня по плечу. «И все же подумайте, дорогая, вы могли бы пожить у меня, над кофейней есть комната, у вас дочь, милая Софи. Я боюсь, рядом с этим человеком находиться небезопасно». «Да уж, еще как». Расстроенно кивнув, Марта тоже ушла. А я села на лавку и закрыла лицо руками. Хорошо, хоть Линк не видела этого ужаса. Накормив, я отправила девочку вместе с Пыхом в дом. Там они и уснули. Духи, о чем я только думала? А если бы Линк была на террасе? А если бы ее задело осколком или... Или и того хуже? Какая же я дура! Всхлипнула, предаваясь запоздалым сожалениям. На столе осталась грязная посуда. Надо бы перемыть и завтра отнести Марте. Еще раз извиниться. Вряд ли после такого хоть кто-то из женщин захочет со мной разговаривать. Я сердито смахнула слезы и вздрогнула, когда тень заслонила солнце. Вскочила. «Что еще вам нужно?» — яростно бросила я. Шерх Хенсли молчал и хмурился, глядя на меня. «Ну?» — сжала я кулаки. «У меня к вам предложение, София», — хрипло произнес он. Посмотрел на стол с остатками еды, втянул воздух. И я вдруг подумала, что дикарь голоден. Вон худой какой, щеки такие впалые, словно он почти не ест. Я выкуплю вашу часть наследства, и вы навсегда забудете об оливковой роще. Этого достаточно, чтобы купить комнату в Дейлише или другом городе. Вот, берите». Он протянул ладонь. На грязной перчатке мерцали осколки. Я сжала кулаки. «Мне не нужны ваши подачки». «Вот как?» Он дернул горлом, сунул осколки в карман и неожиданно сгреб одной рукой ткань платья на моей груди, подтянул к себе. «Тогда слушай, раз до сих пор не поняла». Оскалился он мне в лицо. «Думаешь, я с тобой шутки шучу? Или в игры играю? Совсем безмозглая». Он легко встряхнул меня. «Я сказал, убирайся. Не хочешь денег — вали так. Не поймешь — пожалеешь. И уже по-настоящему. Ясно тебе?» «Ты не посмеешь», — выдохнула я. «Еще как посмею», — процедил дикарь. «Раз такая смелая, подумай о ребенке». Я дернулась. «Нет». «Да, моих осколков хватит, чтобы создать несколько иллюзий». «Ты...» Я задохнулась от негодования. «Сволочь! Мерзавец! Она же маленькая!» «Вот именно!» — гадко усмехнулся Шарх Хэнсли. «Так что собирай свои платья и вали отсюда!» Он разжал пальцы, и я покачнулась, чуть не свалившись, а потом развернулся и снова ушел. На этот раз окончательно. Я же опустилась на лавку, чувствуя, как дрожат ноги, и понимая, что самое разумное действительно покинуть оливковую рощу. Но зачем я упрямлюсь? Мне не выстоять против Шерха Хэнсли. Он наглая и беспринципная сволочь, а я одинокая, беззащитная и с ребенком. Лучше и правда убраться. Обвела взглядом террасу. Когда-то это был очень красивый дом, а за ним виноградник и та самая оливковая роща, что дала название поместью. И, наверное, когда возводили эти стены, владельцы мечтали о счастливой и спокойной жизни, о шумных обедах в кругу семьи и тихих вечерах, когда солнце окрашивает виноградник в оранжевый и золотой цвет, о бархатных ночах, наполненных свирелью цикад, шепотом рощи, любовью и пряным вином, о рассветах, свежих и ароматных, когда кухарка печет сдобные булочки с корицей, а на белой скатерти стола дожидается в тонкой чашке кофе. Хорошие мечты. Я тоже мечтала о чем-то похожем. Бабушка говорила, что иногда за свои мечты надо вгрызаться в жизнь зубами, не позволять обстоятельствам сломить себя. Но что делать, если эти обстоятельства гораздо сильнее, наглее и вооружены двустволкой? Не лучше ли отступить? Перед глазами вновь встало лицо Истры Элеонор. «Вам лучше покинуть наш дом, милочка», — поджав губы, вещала она. «Вы ведь понимаете, что свадьба с моим сыном — это нонсенс, ужасный мезальянс. И не думайте, что раз сумели завлечь Гордона своими... талантами, это что-то значит». Я тогда хлопала глазами, невинная и наивная, и даже не понимала оскорблений. Дура. «Гордон быстро поймет, что совершил ошибку. Уж поверьте мне». Он понял. И да, как сказала его мать, быстро. Он вообще был очень понятливым, как оказалось. Я тяжело поднялась и направилась в дом. Линк спала, обняв дрыгающего лапой мангута. Накрыла обоих одеялом, осмотрела комнату. Мы даже не успели здесь обжиться. Даже вещи не все достали из сумок. Что же, значит, меньше собирать. Правда, напоследок я устрою Истру Хэнсли сюрприз. Мстительно вытащила из корзины оставшееся сырое яйцо. Если забыть такой подарок в какой-нибудь щели, то очень скоро он начнет ужасающе вонять. Надеюсь, это испортит дикарю радость победы. Я слышала, как хлопнула калитка, пока сидела на террасе, так что, думаю, у меня есть несколько минут, чтобы испортить дикарю радость победы. Озираясь, я, крадучись, направилась к северному крылу. Соседская дверь распахнулась без звука, словно одобряя затеянную мной гадость. Я быстро осмотрела помещение, метнулась к углу и спрятала яйцо за отошедшую деревянную панель. Осторожно пробила верхушку, чтобы подарок заработал. Вот и все. Довольно скоро здесь нечем будет дышать. Все-таки обучение в академии не прошло для меня даром. Плетение и заклинания я не запомнила, а вот как напакостить вредным соседям — выучила. Ну, а теперь главное — убраться, пока дикарь не вернулся. Сдавленный стон остановил меня на пороге с поднятой ногой. Я замерла, настороженно вслушиваясь в звуки дома. Показалось, новый стон, более явный, заставил подпрыгнуть. Да, источник ужасных звуков находился за этими дверьми. Неужели сосед здесь кого-то мучает? О, духи! Страшные картины уже нарисовались в моей излишне впечатлительной картине, и я развернулась, толкнула створку в спальне. «Эй, кто здесь?» Полустон, полувой заставил дернуться. Хотелось сбежать, а не лезть в это темное помещение, в котором выло какое-то животное. Теперь я была в этом уверена. Человек просто не может издавать подобные звуки, и это было очень замученное и страдающее животное. «Эй!» Почему-то шепотом повторила я, приближаясь к груди меховых шкур и покрывал. Откинула верхнее. «Эй!» Слова и мысли исчезли из моей головы. Как-то я не приучена общаться с умирающими животными. И почему здесь так темно? Может, открыть ставни? Я уже почти готова была струсить, когда увидела ногу. И сапог. О, милостивые духи! Нога дернулась. Человек перевернулся и снова застонал. Тихо, жалобно, обреченно. Не было никакого зверя. На кровати лежал Истер Хенсли, что еще полчаса назад угрожал мне расправой. И надо было бы удовлетворенно улыбнуться и уйти. Но я не смогла. В тусклом свете спальни была видна белая до синевы щека и открытые глаза. Но, похоже, дикарь меня не видел. Его взгляд был совершенно бессмысленным. Сосед вздрогнул и свернулся клубком. Его колотила крупная дрожь. Даже зубы Хенсли стучали, выбивая болезненную дробь. Я осторожно прикоснулась к его руке все в тех же перчатках. Пальцы мужчины оказались холодными, как лед. Я понятия не имела, что с ним, лишь с ужасом наблюдала, как шерх инстинктивно пытается зарыться в меховые шкуры, трясясь в ознобе. Мое присутствие он не осознавал и на вопросы никак не реагировал, лишь иногда из сухих губ доносился сдавленный стон, почти вой. «Тепла!» — глухо пробормотал он, глядя на меня, но не видя. «Хоть каплю тепла!» Растерянно потоптавшись рядом, я закусила губу, не зная, как поступить, а потом выдохнула и бросилась вон из дома. Правда, довольно скоро вернулась, прихватив с собой маленькую вязаную сумочку с лекарствами бабушки, кружку и кувшин горячей воды. Я понятия не имела, чем болен Истер Хенсли, но знала, что его надо как минимум согреть. Человек не может жить, будучи холоднее сосульки. Я вытащила пузырек на стойке, смешала с водой, залезла на кровать прямо в этот ворох мехов и схватила голову дикаря. «Надо это выпить», — решительно сказала я, поднося кружку к его губам. Он смотрел в потолок темными безжизненными глазами, и на миг мне показалось, что я обнимаю труп. Но потом шерх вздрогнул, сглотнул и снова попытался зарыться в мех, трясясь и постановая. «Нет-нет, сначала выпить», — строго велела я, нажимая на впалые щеки. Губы рефлекторно открылись, и этого хватило, чтобы влить на стойку. Истер Хенсли закашлялся, перевернулся, отталкивая меня. Но, кажется, основная часть жидкости все же попала внутрь. «Так, теперь растереть грудь», — вслух вспоминала я наставление бабушки. Торопливо и стараясь не задумываться над своим неприличным поведением, расстегнула и стащила мужскую куртку, потом теплую безрукавку, после — рубашку соседа, пытаясь добраться до кожи. Он слабо отбивался, но, похоже, сил у дикаря в данный момент было не больше, чем у недельного котенка. Положила ладонь на обнажившуюся грудь. Холодный и худой, все ребра видны, хотя не тощий, как мне казалось. Жилистый, с тугими крепкими мышцами, широкими плечами и темной дорожкой волос на животе. Я сглотнула, нахмурилась, вылила на ладонь спирт и принялась растирать эту ледяную кожу, терла и терла, от живота вверх, к сердцу, пытаясь согреть и шипя что-то ругательное. Растерев, укутала и сползла ниже. Ругаясь уже вслух, стащила грубые сапоги и носки с дырками на пальцах. «Надеюсь, вы моете лапы, мистер Хенсли?» — сердито бурчала я, растирая мужские стопы. «Чистые, к счастью». «И за что духи меня так не любят? Наградили же соседом. Вы знаете, что я должна развернуться и позволить вам тихо сдохнуть, а то и добить за все ваши грубости и угрозы. Просто обязана. Так нет же, дура как есть, права была Истра Элеонора. И прекратите отбиваться, я все равно сильнее вас, по крайней мере, в данный момент. Надеюсь, завтра вы меня за это не пристрелите». Дикарь уже не скулил, лишь слабо дергался, надеясь избежать моих жестких растираний. Закончив с ногами, я принялась за руки, а потом перевернула соседа на живот и хорошенько согрела спину. В тусклом свете были видны какие-то пятна, темнеющие на его коже, на руках, ногах, груди и спине. Что это, я не знала, но с виду напоминало круглые рисунки с каким-то знаком внутри. Закончив растирание, я снова перевернула уже не сопротивляющегося мужчину и задумалась, что еще я могу сделать. Он по-прежнему не приходил в себя, и кожа все еще оставалась холодной. И пискнула от неожиданности, когда Хенсли вдруг схватил меня и уложил сверху на свою голую грудь, крепко прижав обеими руками. И затих, даже стонать перестал. «Эй, отпустите меня!» — беспомощно пробормотала я. Объятия стали крепче. «Отлично! Истина о том, что инициатива наказуема, в действии. И что мне теперь делать?» Положила голову, прижавшись щекой к груди мужчины. Кажется, он начал согреваться. По крайней мере, уже не трясся, как заячий хвост. Я закрыла глаза. Ночь была беспокойной, все эти пляски с вилами, а утро — насыщенным. Вот полежу сейчас пару минут и пойду мыть посуду.